Ю с товарищами терпеливо ждали. Рано или поздно что-то должно было произойти. Вдруг они услышали, как поворачиваются защелки, покрепче сжали в руках разводные ключи и ломики и приготовились. Она сможет застрелить одного из них, но не всех троих. Дверь начала открываться. Медленно. Очень медленно. «Извините», — произнес второй помощник Чан. «Должно быть, я упал в обморок». И тут же, подобно любому разумному человеку, снова потерял сознание.